Секрет 21. Ориентируйтесь на действие. Это наиболее ярко выраженное качество исполнителя. Он или она ориентируется на действие. Он или она постоянно в движении. Он или она всегда делают что-то, что ведет компанию к достижению ее целей. Решите сейчас развивать чувство срочности. Развивайте склонность к действию, развивайте быстрый темп во всем, что вы делаете. Хорошей новостью является то, что чем быстрее вы двигаетесь, тем больше вещей вы сделаете. А чем больше вы сделаете, тем больше опыта вы получите и тем более компетентным станете. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас энергии. Чем быстрее вы двигаетесь, тем более опытным и компетентным вы становитесь. Чем быстрее вы двигаетесь, тем вы становитесь ценнее для вашей компании и всех окружающих. Только у 2% людей в нашем обществе есть чувство срочности. И они, люди, которые в конечном счете поднимаются к вершине каждой организации. Когда вы выработали себе репутацию быстрого и надежного человека во всем, что вы делаете, у вас появляется больше возможностей выполнять задания все большей и большей важности. Средний человек со средней подготовкой, который движется быстро и непрерывно, опередит в конечном счете гения, который действует медленно и осторожно. Ваша цель состоит в том, чтобы выработать себе репутацию человека, которому можно поручить работу, которая должна быть сделана быстро. Это откроет вам многие двери и поможет получать больше и продвигаться по службе быстрее, чем что-либо, что вы можете, возможно, сделать.